Поход на князя был чреват опасностями. Имея дело с таким прославленным военачальником, Хмельницкий, несмотря на свое численное превосходство, мог потерпеть поражение в решающей битве, и тогда сразу все было бы потеряно. Чернь, преобладавшая в его войске, уже показала, что разбегаются от одного только имени Еремы. Требовалось время, чтобы превратить ее в армию, могущую противостоять княжеским полкам. Опять же и князь, вероятно, не принял бы решающего сражения, он ограничился бы обороной в замках и отдельными стычками, которые затянули бы войну на месяцы, если не на годы, а меж тем Речь Посполитая, без сомнения, собрала бы новые силы и двинулась на помощь князю. Вот почему Хмельницкий решил оставить Вишневецкого в Заднепровье, а сам укрепиться на Украине, навести порядок в своих войсках, а затем, двинувшись на Речь Посполитую, вынудить ее к переговорам. Он рассчитывал, что подавление мятежей в Заднепровье надолго отвлечет на себя княжеские силы, а ему при этом развяжет руки. Смуту же на Заднепровье решил он подогревать, высылая отдельные полки на подмогу черни. И еще придумал он сбивать князя с толку переговорами и протянуть время, покуда княжеское войско не ослабеет. Тут он вспомнил про Скшетузского. Через несколько дней после крутой балки, а именно в день, когда среди черни возник переполох, он велел позвать к себе пленника. Принял он его в старостовом дому в присутствии одного только Кричевского, бывшего Скшетузскому давним знакомым, и, милостиво встретив, хоть и не без напускной важности, соответствующей нынешнему своему положению, сказал: «Досточтимый поручик Скшетузский, за услугу, какую ты оказал мне, я выкупил тебя у Тугайбея и обещал свободу. Время пришло. Я дам тебе пернач, дабы тебе, если встретишь какие войска, было возможно свободно проехать, и конвой для защиты от мужичья. Можешь возвращаться к своему князю». Пернач — полковничья казацкая булава, заменявшая у казаков охранную грамоту. Скшетузский молчал. Даже подобие радостной улыбки не появилось на лице его. «Готов ли отправиться?» «Вроде бы вижу я хворость в тебе какую-то». Пан Скшетузский в самом деле выглядел как тень. Раны и недавние события подкосили могучего молодого человека. И сейчас у него был вид больного, не обещающего дожить до завтра. Изможденное лицо пожелтело, а черная, давно уже не бритая борода еще более изможденность эту подчеркивала. Всему причиной были душевные терзания. Рыцарь ел себя поедом. Находясь в казацком обозе, был он свидетелем всему, что произошло с момента выступления из сечи. Видел он позор и беду Речи Посполитой, полоненных гетманов, видел казацкие триумфы, пирамиды, сложенные из голов отрубленных упавших жолнеров, шляхту, подвешиваемую за ребра, отрезанные груди женщин, надругательство над девицами. Видел отчаяние отваги и позорность страха. Видел все. Все выстрадал и продолжал страдать, тем более, что в голове его и груди жалом засела мысль, что сам он и есть невольный виновник всему, ибо он и никто другой перерезал удавку на шее Хмельницкого. Но разве же мог христианский рыцарь предположить, что помощь ближнему породит таковые плоды? И страдания его были безмерны. А когда задавал он себе вопрос, что с Еленой, и когда представлял, что могло случиться, если злосчастная судьба задержала ее в разлогах, то воздевал к небу руки и взывал голосом, исполненным безысходного отчаяния и дерзновения: «Господи, возьми же душу мою! ибо здесь мне выпало испытать более, чем я заслуживаю. Однако тут же спохватывался, понимая, что кощунствует, а посему падал на лицо и молил о спасении, о прощении, о том, чтобы Господь сжалился над отчизною и над голубицей сей невинной, которая, быть может, вообще взывает к Божьему милосердию и его скшетузского помощи. Короче говоря, он так извелся, что дарованная свобода его не обрадовала, а этот самый гетман запорожский, триумфатор этот, желавший выглядеть великодушным, милости свои являя, и вовсе был ему неприятен. Что, заметив, Хмельницкий поморщился и сказал: «Поспеши же воспользоваться великодушием, не то я раздумать могу. Добродетель моя и упование на успех делают меня столь неосмотрительным, что я врага себе приобретаю, ибо знаю хорошо, что уж ты-то против меня сражаться будешь». На что пан Скшетузский: «Если Бог даст сил». И таково глянул на Хмельницкого, что прямо в душу тому проник. А гетман, взгляда его выдержать не умея, уставил очи в землю и лишь спустя некоторое время подал голос: «Ладно, довольно об этом. Я достаточно силен, чтобы какой-то мозгляк мог для меня что-то значить. Расскажешь князю, господину своему, что тут увидел, и остережешь от слишком дерзких поступков, ибо если у меня лопнет терпение, то я навещу его на Заднепровье, и не думаю, что мой визит будет ему приятен». Скшетузский молчал. «Я говорил уже и еще раз повторяю, — продолжал Хмельницкий, — не с Речью Посполитой, но с вельможами я воюю, а князь среди них не последний. Ворог он мне и народу русскому, отщепенец от церкви нашей и изверг. Наслышан я, что он мятеж в крови топит, пускай же поостережется, как бы свою не пролить». Говоря это, он все более возбуждался. Кровь бросилась ему в голову, а глаза стали метать молнии. Ясно было, что гетман в очередном припадке гнева и ярости, когда он все забывал и сам забывался. «На веревке велю кривоносу привести его, — кричал он, — под ноги себе повергну. На коня с его хребта садиться стану». Скшетузский поглядел свысока на метавшегося Хмельницкого, а затем спокойно сказал: «Сперва победи его». «Ясновельможный гетман, — вмешался Кричевский, — пусть же этот дерзкий шляхтич скорее уезжает, ибо не пристало тебе во гнев из-за него впадать. Раз ты ему обещал свободу, он рассчитывает, что ты или нарушишь слово, или инвективы его будешь вынужден слушать». Хмельницкий поутихнул, хотя некоторое время продолжал тяжело дышать, а затем сказал: «Пускай же в таком случае отправляется и знает, что Хмельницкий добром за добро платит. Дать ему пернач, как было сказано, и 40 татар, которые его до поляков проводят». Потом, обратясь к Скшетузскому, добавил: «Ты же знай, что мы теперь с тобой квиты. Полюбил я тебя, несмотря на твою дерзость, но если еще раз попадешься, выкрутиться не мечтай». Скшетузский вышел с Кричевским. «Раз гетман отпускает тебя целым и невредимым, — сказал Кричевский, — и ты волен ехать, куда пожелаешь, то скажу я тебе по старому приятельству. Беги хоть в самую Варшаву, но не за Днепр, потому что оттуда никто из ваших живым не уйдет. Ваше время прошло. Будь ты человеком разумным, ты бы остался с нами. Но знаю я, что про это говорит с тобой дело пустое. А ты бы высоко пошел, как и мы». «На виселицу», — буркнул Скшетузский. «Не пожелали мне дать литинского староства, а теперь я сам 10 староств возьму. Выгоним панов конец польских, да калиновских, да потоцких, до Любомирских, до Вишневецких, до Заславских, до всю шляхту, а сами их имением поделимся, чтобы опять же, согласно с Божьим промыслом, коль скоро дарованы нам уже две столь блестящие виктории».